Станислав Федотович!» Полина подобралась к капитанскому креслу так бесшумно и окликнула капитана таким проникновенным голосом, что бывший космодесантник подскочил сантиметров на 20. «Можно с вами поговорить?» «Конечно, Поля». Капитан поспешно развернул кресло и встал. «В чем дело?» «Да нет, вы сидите, сидите. Хотя, если вам так удобнее...» Многозначительно добавила девушка, зачем-то быстро глянув вниз и снова уставившись капитану в глаза. Станислав тоже посмотрел на свой живот, но ничего компрометирующего не обнаружил. «Да что случилось-то?» «Ничего», — успокоила его Полина. «Просто... Я понимаю, тема очень щекотливая, но так вышло, что я в курсе вашей проблемы». «Какой проблемы?» — на всякий случай переспросил Станислав, плавно заводя руку назад к задвинутой за бок кобуре. Неужели киборг догадался, что капитан его ищет, и решил нанести упреждающий удар? Полина проследила за его рукой понимающим взглядом. «Не волнуйтесь», — сказала она. «Я никому не расскажу. Хотя, вообще-то, все и так знают». «Знают?» — Станислава накрыло жуткое озарение. В данные сканера вкралась опечатка, и на корабле на самом деле один человек и 8 киборгов. «Ага», — кивнула Полина, радуясь успешному продвижению своей миссии. «И просили передать, что мы все равно очень вас уважаем. Да и вообще, это такая ерунда на самом деле. У всех проходит, и у вас пройдет». Станислав знал только один способ успешного прохождения киборга. 3 обоймы россыпью и контрольную в голову. «Ерунда?» — недоверчиво уточнил он. «Ага», — преувеличенно весело кивнула Полина. «От него даже Наполеон страдал. И ничего, воевал как-то». Станиславу живо представился Наполеон в белых лосинах, высоких сапогах и кургузом мундире, с орденами, картинно тычущей шпагой в киборга с плазменным ружьем. Капитан помотал головой, отгоняя это бредовое видение. «Разве они тогда были?» «Еще как! Его даже у египетских мумий находили!» Вдохновенно продолжала девушка перед походом капитана, успевшая пролистать ту же медицинскую энциклопедию. «В те времена, правда, с ним толком бороться не умели, только народными средствами, огурцами там или осиной. Но с тех пор наука шагнула далеко вперед». К образу Наполеона добавились пучок осиновых кольев и кадушка с солеными огурцами, почтительно удерживаемая 2 адъютантами, а к киборгу — бахрома сикось-накось намотанных бинтов. «Так что не стесняйтесь и не переживайте. Для мужчины старше 40 это совершенно обычное дело», — окончательно добила капитана Полина. «Ты вообще о чем?» — не выдержал Станислав, всерьез опасаясь за свой рассудок. «Об этом?» Лаборантка подмигнула. «О чем об этом?» «Ну, который на «Г».» Девушка подмигнула еще раз, теперь другим глазом, и капитан почувствовал, что у него самого начинается нервный тик. «Полина, кончай нести чушь», — сурово потребовал он. «Говори прямо, что ты имеешь в виду и чего тебе надо?» «Ребята послали узнать, как там ваш геморрой продвигается», — обиженно призналась Полина. «То есть его лечение. Вам хоть немножко лучше? А то мы беспокоимся». «Геморрой?» — ошеломленно переспросил Станислав, подозревая, что имеет дело с метафорой. «Какой еще геморрой?» «Который там», — снова показала глазами девушка. «В поп... сзади». «Так...» — капитан каким-то образом умудрился стать выше и шире, заставив Полину напротив боязливо сжаться. Уловив подозрительный шорох в коридорчике, он отстранил девушку и решительно двинулся на разведку, но шорох тут же сменился торопливым шлепанием и шуршанием шлюза. «По-моему, он уже идет на поправку», — отдышавшись под деревом, заключил Теодор. «Как тебе, Кэп?» В голосе Винни забавным образом смешались гордость и тревога. Гордость была заслуженная. Роджер до последних минут считал, что подобную работу нереально выполнить в обычной корабельной мастерской, да еще меньше, чем за сутки. Впрочем, тревога тоже была обоснованная. «Не так страшно, как я думал», — наконец решил капитан. «В смысле покраски, а не в общем». Тут же поправился он. «В общем, зверюга получилась... внушающая». «Покраска это чуть ли не больше всего проблем доставила». Винни стащил перчатку и обошел вокруг биолога Жора, придирчиво рассматривая шкуру, местами еще глинцевито поблескивающую. Хороша хоть последняя смесь удачной оказалась, а то в кладовке только люминесцентные краски остались. «Да, еще один светящийся монстр был бы перебором», — усмехнулся Роджер. «А так вполне приличный грязно-болотный цвет для здешней местности выглядит натурально». «Я даже опасаюсь, что слишком натурально», — сомнением произнес Винни. «Они же должны его заметить и испугаться до трясучки, а не споткнуться и пойти дальше. Может, все-таки добавите ярких пятен?» «Нет уж, хватит», — возразил капитан. «Это какая по счету покраска? Пятая?» «Шестая». «Тем более. Еще один слой, и в самый ответственный момент все отвалится на манер штукатурки». «О, а давай я ей только глаза подсвечу», — осенила пилота. «И страшно, и естественно будет. А в остальном...» «Эй, клыки не трогай, порежешься!» Роджер поспешно убрал руку для вещей надежности за спину. «В остальном хорошо», — согласился он. «Единственное, не слишком ли он тощий получился? Каркас по бокам выпирает. Может, напихать туда стекловато для объема?» «Не тощий, а поджарый», — вступился пилот за свое творение. «А что выпирает, так это и хорошо. Сразу видно, что зверь с голодухи отощал, потому и кидается на все подряд». На взгляд капитана принять эти бугры за ребра не сумел бы даже очень испуганный или до изумления пьяный биолог. Однако настаивать Роджер не стал. «Вот пульт!» — Винни протянул капитану прямоугольную коробочку, над которой мерцало вирт-окошко с управляющими пиктограммами. «Это для прямого управления. Общее будет по карте, из рубки». «Давай лучше ты в первый раз», — отговорился Роджер. «А то случайно нажму что-нибудь не то, потом чинить будешь дольше, чем собирал». «Ладно». Винни прицепил пульт к манжете и вопросительно глянул на капитана. «Пусть пройдется», — скомандовал тот. В утробе биолога Жора что-то негромко заурчало, затем звук повысился и разом оборвался. Роджер удивленно глянул на пилота. Тот пробормотал. «Только бы не ульматроны!» И ткнул в пиктограмму еще раз. Вторая попытка оказалась успешнее. Робот неторопливо поднялся и, лязгая когтями, двинулся к выходу из ангара. «Стоп!» — приказал Роджер. Пилот сдвинул палец, и зверь послушно замер. «Какая-то странная у него походка». Капитан помассировал лоб, словно надеясь трением добыть из головы нужную информацию. «Вихляющаяся, что ли?» Роджер внезапно обнаружил, что пилот с очень сосредоточенным видом изучает потолок. «Так, ну и в чем же дело?» «Понимаешь», — смущенно начал Винни, — «у меня возникли проблемы с софтом. Алгоритм звериной ходьбы довольно специфичный и сложный, на коленке его с нуля не сварганишь. А тут как раз мимо прошла Джилл». Пилот изобразил рукой зигзаг. «И я вспомнил». Он замолк, словно раздумывая, стоит ли признаваться дальше. «Вспомнил что?» «У биологов такая визуализация из кино». Пилот снова взмахнул рукой, на этот раз очертив нечто шарообразное. «Ну, фигуристое, знаешь?» «Знаю», — перебил его Роджер. Он сам как-то скачал для Сигуре подобные обои, привлеченные названием «Понто-тё». Но вместо утонченной японской гейши из голопроектора выскочила негритянка в соломенной юбке и с копьем. «И?» «И у Фрэнка целая коллекция таких программок», — вздохнул Винни. «Вот я и приказал ему выдернуть из них пропись движений. Но ты не волнуйся, это только на шагу заметно. А когда зверь бежит...» Пилот нажал кнопку, и биолога Жор перешел на трусцу по кругу вдоль стен. «Все почти нормально». По мнению Роджера, вихляющая инохоть выглядела еще подозрительнее. Но прежде чем он успел это сообщить, пилот воодушевленно скомандовал. «А теперь голос!» Следующие несколько секунд напрочь выпали из капитанской памяти. Вновь придя в себя, Роджер обнаружил, что сидит на полу, а точнее пытается задним ходом отползти за верстак. «Пожалуй, с инфразвуком я переборщил», — озабоченно признал Винни. «Да и громкость надо уменьшить». «Да уж», — выдохнул капитан, поднимаясь и радуясь, что решил сначала зайти в уборную, а потом в ангар. «С жертвой робот будет работать по алгоритму «игривый котенок», — продолжал гордый собаковод. «Напрыг, сбивание с ног, рев и рычание на месте, чтобы жертва могла подняться и сбежать. Если целей будет несколько, робот атакует их поочередно, и так до самой базы, которую он должен облаять из кустов». План пилота был хорош, но Роджер сразу почуял в нем некий изъян, а через пару секунд даже понял, в чем он заключается. «А если они не станут убегать?» «То есть как это не станут?» — непонимающе повторил Винни. «При виде огромной инопланетной твари любой нормальный человек кинется на утек. Или начнет по ней палить». Роджер вспомнил реакцию Фрэнка на первую встречу с лисой и свое купание в ручье. «У них только капитан постоянно таскает оружие», — уверенно возразил пилот. «Его голопортрет уже загружен в память робота. Если Станислав будет в группе, биолога Жор ее не атакует. К тому же робот будет транслировать нам картинку. Чуть что, переведу его на ручное управление». «Тогда ладно», — согласился Роджер. «И когда первое полевое испытание?» «Да хоть сейчас». Винни расплылся в кровожадной улыбке. «Точнее», — с сожалением поправился он, — «сразу как краска высохнет». «Полина, ты чего, заснула?» — удивленно и досадливо окликнул Тед. «Сегодня вечером они с девушкой были в одной команде. И нате вам». Лиса невозбранно промчалась по поляне и сгинула в лесу. А напарница даже ружье толком не подняла. «Да что-то жалко ее стало», — смущенно призналась зоолог. «Мы ее все убиваем, убиваем. Она такая милая». «А по-моему, урод редкостный», — честно сказал Тед. «Это только с непривычки. А когда ты ее после охоты по часу чистишь и расчесываешь, как-то неловко потом стрелять. Как по ручной». «Если бы она ручная была, она бы к нам на свист вышла», — в сердцах проворчал пилот. «А так придется опять полдня с флайером искать». Стрелять по тупо кружащей игрушке друзьям наскучило, и лиса работала в режиме «убег» на максимальной скорости и увертливости. «Я успел выключить», — успокоил его Дэн, пряча пульт обратно в карман. «Пошли подберем, она где-то вон, в тех кустах». Браво взяв ружье наперевес, приятели углубились в темный, почти уже ночной лес. Вениамин, игравший в паре с навигатором, воспользовался передышкой и пошел в санузел, и Маша экономно пригасила освещение на поляне до маячков над дверями корабля и базы. «Лес!» — восхищенно выдохнула Полина, подсвечивая себе дорогу лазерным прицелом. «Настоящий! Плесенью пахнет, ветки шумят. Здорово-то как! Я с детства по нему не ходила». «А я последние 3 месяца только и делал, что ходил». Без малейшего восторга откликнулся Теодор. «В реабилитационном центре был здоровенный парк. По 2 часа ежедневных обязательных прогулок на целебном сосновом воздухе. По круговой дорожке вслепую. Так что мне этот запах и шуршание...» Пилот выразительно чиркнул ладонью по горлу. «Дэн, а тебе как?» Полина повернулась к Рыжему, желая непременно разделить с кем-нибудь свое волшебное настроение. «Хороший лес», — подтвердил навигатор. «Всего лишь шумит и воняет, а мог бы кусаться, царапаться и ядовитую пыльцу выпускать, вроде джунглей на Майе». «Да ну вас!» — обиделась девушка. «Какие вы мужчины неромантичные!» «Мы практичны. Это в жизни полезнее, к тому же значительно ее продлевает». Теодор остановился, поводил стволом. «Вон там, по-моему, что-то светится». Пилот полез вперед, раздвигая кустики, во мраке похожие на черничник переросток до пояса. Дэн пошел параллельным курсом, отставая на пару шагов. «Ребята!» — каким-то странным голосом окликнула оставшаяся на тропке Полина. «Чего?» «А лиса тут лежит, за поваленным бревном». Но Теодор и так уже видел, что светилось. Глаза. Не 5 лисьих, а 2 незнакомых, на куда большей высоте и всего в паре метров от пилота. «Твою ж мать!» Выдохнул он, и в тот же миг темноту прорезали 3 жирных лазерных штриха. Инопланетному монстру они, разумеется, не причинили ни малейшего вреда, но когда у тебя в руках ружье, то сначала машинально стреляешь, а потом уж думаешь, настоящее оно или игрушечное. Метче всех, что удивительно, оказалась Полина, хотя она стреляла с тропы и наверняка наугад. Ее луч попал зверю прямо в глаз и отразился в сторону. Животное, от которого рикошетят лазеры, привело Теодора в замешательство лишь на миг. Потом пилот развернул ружье и, что есть мочи, хряснул бросившегося на него зверя прикладом по морде. Та слегка перекосилась, обломки пластика полетели во все стороны, и в руках у Теда осталось только дуло. Пилот наверняка придумал бы, как использовать и его, но монстр, не ожидавший такого отпора, захлопнул пасть и с той же скоростью, только задом, как будто у него там была 2 пара глаз, растворился в лесу, оставив компанию ошалело переглядываться. «Испытание биолога Жора проведено на отлично», — доложил капитану Винни, до того довольный, будто самолично проглотил не меньше 5 ученых. «Все системы работают нормально. Зверь вышел в район охоты, устроил засаду, напрыгнул и даже выдержал удар винтовкой по голове. Тут мне...» — сбился с официального тона пилот. «Пришлось вмешаться и дать команду на возвращение. Но, думаю, они и так полные штаны наложили». Винни не стал говорить, что на самом деле просто испугался за свою долгожданную робособаку. Лишившийся винтовки Тед мог схватить и что-то покрепче. «Кстати, я надеюсь, он к ним не по прямой ходит?» — обеспокоенно спросил Роджер. «Вдруг они попытаются пройти по его следам?» «Я все предусмотрел», — заверил Винни. «Проложил маршрут по ручью, а потом еще и по каменной осыпи». «Тогда хорошо». Роджер сцепил руки в замок, за затылком откинулся на спинку кресла и мечтательно вздохнул. «Если это настоящие биологи, они уже должны паковаться». «С одного раза?» — удивился Винни. «Я думал...» — с ноткой разочарования добавил он. «Надо будет минимум 5-6 напрыгов устроить». «Учи матчасть, в смысле экспедиционный устав гражданского космофлота», — наставительно произнес капитан. «Глава 45, параграф 6. При возникновении непредусмотренной планом экспедиции угрозы пассажирам и или членам экипажа следует незамедлительно прекратить все работы и принять меры к скорейшей эвакуации с планеты, что нам и требуется. Как только их капитан услышит, что здесь водятся крупные хищники, он даст команду к отлету». «А если не даст?» — засомневался Винни. «Прыжковый двигатель у них еще не погасился. Я датчик видел». «Повторяю», — повысил голос Роджер. «В уставе сказано, что в случае опасности химической, физической, тектонической или биологической они обязаны покинуть планету, то есть взлететь, и если не сразу прыгнуть, то хотя бы просидеть оставшееся время на орбите. Если они этого не сделают, мы точно будем знать, что это не биологи». «Станислав Федотович, тут водятся крупные хищники!» — радостно завопила Полина с порога. «Ура!» Навигатор молча свалил с шеи роскошный фиолетовый, но излишне пышный и тяжелый воротник. Раз уж друзья отбили добычу у инопланетного зверя, бросать ее в лесу было преступным малодушием. По крайней мере, с точки зрения Полины, которая категорически отказывалась убегать без лисы. «И вообще», — добавляла она, — «зачем убегать? Вдруг зверь вернется, и можно будет хорошенько его рассмотреть, а то и сголографировать». «Как?» — встревожился капитан. «Здесь, на Степянке? Не может быть». «Может», — хмуро подтвердил Теодор, показывая остаток ружья. Настроение ему испортило вовсе не схватка с хищником. Трех оставшихся ружей для командной игры мало, разве что передавать их из рук в руки. А Тед любил персональное, подстроенное именно под него оружие. «Мы даже звериную тропу нашли, утоптанную такую», — продолжала девушка. «Надо установить на ней ловушку». «Но зачем нам эта тварь?» Станислав уважительно посмотрел на погнутое дуло. «Продадим в Центральный галактический зоопарк», — уверенно заявила Полина. «Знаете, сколько он даст за новый вид крупного наземного хищника? Да еще с планеты, где, как раньше считалось, они еще не возникли». Теодор повеселел. «Кстати, да, в школе нас туда на экскурсию возили. Так учительница у каждой клетки напоминала. Дети, не смейте кормить животных. Если сдохнут, ваши родители потом за 10 лет не расплатятся». Капитан несколько успокоился. Раз трое гражданских сумели отбиться от зверя почти голыми руками и теперь с таким воодушевлением обсуждают его поимку, значит, не такой уж он и опасный. А деньги действительно лишними не бывают. Станислав как-то незаметно пришел к мысли, что корабль ему, конечно же, ни к чему, а вот флайер после здешних просторов, воздуха и тишины в маленькой городской квартире будет особенно тоскливо. «Но если он такой огромный, как вы говорите...» Поглядел капитан на широко расставленные руки Полины. «Не такой», — возразил Дэн, до сих пор вежливо отдававший подруге выплеснуть эмоции. «Всего-то раза в три больше нашей лисы. А кормить его чем по дороге? А держать где?» «У нас еще 2 недели есть. Выясним», — с энтузиазмом заверила зоолог. «Клетку сделать. Плевое дело», — добавил Тед. «У Михалыча в заначке куча всякой арматуры валяется». Станислав Федотович махнул рукой с видом: «Ну и ерунду вы придумали». Но, как говорится, все, что не запрещено, разрешено. Утром Полина и сама подорвалась ни свет ни заря, и друзей из кают выстучила. Те зевали и ругались, но все-таки сползали в душ, выпили по кружке кофе и принялись мастерить ловушку. Грохот выволакиваемых железяк, визг мономолекулярной пилы и треск сварки вскоре перебудили все население корабля. Но роптать никто не посмел. Лучше хищник в клетке, чем ты в хищнике. Заинтересованный Владимир несколько раз прошел мимо, якобы по делу, но так кося глазом, что в конце концов споткнулся и чуть не упал. «Вот здесь слабо приварили», — в отместку заявил он ухмыляющемуся Теодору, ткнув пальцем в один из углов. 10 единиц, если отдерешь», — насмешливо предложил пилот, так взмахнув сварочным аппаратом, что ученый, не приняв пари, ретировался в лабораторию. К обеду ловушка была готова. За основу парни взяли квадратную решетку 3 на 3 метра, поклявшись Михалычу вернуть ее в грузовой отсек в целости и сохранности. Впрочем, Повредить трубки из высокоуглеродистой стали действительно сложно. А к центру приварили генератор силового поля с выводами на края решетки. Конструкция получилась грубая, но надежная. Положим ее на звериной тропе, генератором к низу. Надо только ямку по размеру ящика выкопать, объяснял Теодор капитану. Сверху прикроем мхом. Он быстро сомкнется, и ничего не будет видно. Вот на этот крюк с датчиком насадим дохлую муху. Как только хищник за нее дернет, вокруг решетки возникнет силовое поле. Мы излучатели под углом поставили, чтобы купол получился, добавил Дэн. А подкопаться зверь и так не сможет. Станислав посмотрел, покачал головой и поинтересовался. «А как вы его оттуда доставать будете? Или хотя бы кормить? Ведь если отключить поле, зверь сразу убежит». «Может, он быстро приручится и сам за нами пойдет», — мечтательно сказала Полина, уже представляя себя с инопланетным монстром на поводке. «Или на него подействует что-нибудь из наших транквилизаторов и снотворных», — предположил Дэн. «В крайнем случае...» «Пристрелим и в криокамеру кинем», — заявил пилот, самый циничный и практичный из всех. «За тушу тоже неплохо выручить можно. Не в зоопарк, так в музей». Идти на звериную тропу пришлось вчетвером. Доверить бластер кому-то из киборгов или, хуже того, разгильдяев, Станислав побоялся. К тому же Тед с Дэном тащили ловушку, а Полина — приманку. Огромную, с индюшку-муху, одолженную из морозильника для образцов. Как девушка собирается ее возвращать, если их затея увенчается успехом, зоолог не объясняла, но надеялась, что победителей не судят. «Здесь?» — уточнил Станислав, хотя и сам уже заметил обломки ружья, втоптанные в мох. «Ага», — радостно подтвердила Полина, успевшая отморозить о муху обе руки, но готовая страдать за науку и дальше. «А вон там тропа. Давайте в середине установим, чтоб наверняка». «Хм». Бывший космодесантник присел на корточки и разогнал мох. Звериные следы были, факт. Но все какие-то одинаковые, будто передние и задние лапы у животного вообще не отличались, а по тропе оно ходило не 10 ночей кряду, а 10 раз за одну. Станислав бегло осмотрел местность, отметив и сплошные кусты, и ручей, и осыпь, и решил, что выслеживать зверя не только опасно, но и бесполезно. Проще дождаться, когда он сам придет, желательно не прямо сейчас, а чуть попозже. Решетку уложили на землю, подперли ветками и камнями, чтоб не шаталось, и старательно забросали мхом. «А вдруг оно не хищное?» — в последний момент заколебалась Полина. «Чего ж тогда на нас бросилось?» — не понял Теодор. «Может, мы его спугнули? Или оно детенышей защищало?» «А какая разница? Сожрало бы оно нас или просто разорвало?» «Нет, я к тому...» «Может, в ловушку надо не мух класть, а, скажем, ветки?» «Веток оно себе и так нарвет. Зачем в ловушку-то за ними лезть?» — заметил Дэн. «Так на дерево за ними тоже лезть надо. А тут целый ворох перед носом, аппетитных, с шишечками, что только на макушках растут». «Ну, положи веток», — нетерпеливо согласился капитан. Стоять посреди звериной тропы, пусть и с бластером наперевес, было не слишком уютно. Парни тоже вздрагивали и оборачивались на каждый шорох. Полина продолжала смотреть на спутников большими умоляющими глазами, и Станислав первым сообразил, что карабкаться на дерево в угоду зверю предлагается им. «Давайте их из бластера сшибем», — находчиво предложил Теодор, чья любовь к авантюрам тоже имела пределы. Проверив индикатор заряда, капитан решил, что тремя-четырьмя выстрелами можно пожертвовать. Из потревоженной верхушки с сердитым жужжанием выпорхнул огромный рой мух. Люди едва успели отскочить в сторону, как на землю рухнул ком перепутанных веток с таким сочным хлюпаньем, будто стрелкам на головы вывернули бачок с прокисшими макаронами. «Может, обойдемся без веток?» — брезгливо попятился от них Теодор. «Наши мухи тоже не фиалками питаются». Полина отважно подобрала пучок макарон и завязала узлом вокруг крюка. «Вот, теперь тут приманка на любой вкус». «Да-да, и сама тоже не уходи», — с усмешкой посоветовал Дэн, но зоолог предпочла не превращать любовь к науке в шекспировскую трагедию, а жить с ней долго и счастливо. Глоссарий. Понто-Тё. Район развлечений в Киото.